Глава 17. Доблесть дракона. Та наша странная эпопея на перегоне в Лотарингии долго не выходила у меня из головы. Особенно меня занимало неожиданное при тех обстоятельствах поведение Гюнтера Прусса. Как ни крути, но этот отпетый негодяй добровольно принял участие в добром деле, что само по себе странно и удивительно. Ведь добрые дела по нашим временам без сомнения попадают в разряд тяжких воинских преступлений, близких измене. Несколько позднее, после нашего возвращения в Германию и перевода в Норвегию, мне довелось на краткий срок свидеться с Тимом Шульцем, моим незабвенным старпомом. Тим поведал мне, как совсем недавно в Осло, в зале одного офицерского ресторанчика, встретил Прусса, и тот, проявив несвойственную ему прежде сентиментальность, разговорился. Видимо, чересчур разогрелся изрядная порция кевита, норвежской водки. Прусс почему-то вспомнил именно ту историю на станции в Лотарингии. «Знаете, Шульц», — заявил он в порыве хмельной искренности, «после той истории со спасением иудейских младенцев меня не покидает ощущение, что я на сутки влез в шкуру праведника. Вообще-то, эти святые угодники вызывают у меня не больше уважения, чем портовые шлюхи славного Гамбурга. Что меня более всего бесит в людях, так это фарисейство. Праведник — это тип, который вечно носится с такими лживыми понятиями, как человеколюбие, или еще мудренее, сострадание, сочувствие. Они так жаждут возлюбить ближнего, что готовы в самом деле отдать за это сомнительное удовольствие собственную жизнь, предварительно хорошенько помучившись от рук этих ближних. Эти святоши, похоже, искренне принимают свое скрытое похотливое влечение к особям обоего пола за человеколюбие. Представьте, каково это, человеку моего сорта, смотрящему на мир ясными, незамутненными гуманистическими извращениями глазами, оказаться, по иронии судьбы, в роли спасителя средней руки. Знаете, на чем я себя поймал? Мне захотелось продлить этот извращенный эксперимент. Страстно захотелось любить и быть любимым. Помогать, защищать, спасать, проявлять благородство. А ты, мисс, сатана в аду всех святош. Я, однако, вовремя спохватился. Меня не проведешь. Как можно было принять эту грязную вселенскую похоть за что-то другое? Я понял, в чем фокус, старина Шульц. Просто я чертовски проголодался. У меня очень давно не было бабы. Закончив это слово извержение, Прусс громогласно расхохотался. Знаете, почему я тогда на станции влез в ваши разборки с лагерными вояками? Я ненавижу этих мародеров даже больше, чем дворянчиков-чистоплюев вроде фон Штурма. Граф, по крайней мере, последователен и уверен в себе. Что же касается этого клоуна с адмиральским именем Тирпиц, то он хуже всяких ненавидимых им же либералов. Как вы думаете, Шульц, почему этот контуженный не может делать свое дело спокойно и без эмоций, не впадая в истерические припадки, словно забеременевшая гимназистка? Нет, Шульц, нет, дело не в контузии. Я объясню вам, Тирпиц в глубине души сомневается в своей правоте. Какая-то часть его постоянно против того, что он совершает. Его внутренняя борьба превращает его из солдата в безумного шизофреника с раздвоенным сознанием. Я не ваша цыганка, Тим, не обижайтесь. Но могу предсказать, 9 из 10, но этот Тирпиц в конце концов пустит себе пулю в башку. Знаете, Шульц, я все больше встречаю людей, подобных этому разжалованному ротмистру. Это, поверьте, плохой знак. С такими вояками мы точно проиграем войну. Это означает одно. Великий эксперимент, начатый фюрером, провалился. Нам так и не удалось создать из немцев нацию сверхлюдей. Не рассуждающих, на все 100 уверенных в правоте своего дела, не сомневающихся в своем праве на мировое господство. Надо было дать Германии дополнительно хотя бы 1,5 десятка лет на воспитание еще одного поколения. Поколение расы господ, не ведающее сомнений, избавленное от проклятой немецкой сентиментальности и привитое евреями склонности к философствованию. Фюрер поторопился, ввязавшись в войну на два фронта. Это его роковая слабость, страсть к тщеславию, потребность во всенародном обожании. Только сейчас, Тим, я с ужасом понял, что наш фюрер, наш обожаемый вождь, рыцарь рейха в сверкающих доспехах доблести, всего лишь неисправимый романтик. О, как страстно он мечтал о реванше, войти в ненавистный и любимый Париж победителем. Он вошел. И что теперь? Человек. Да, всего лишь человек, а вовсе не демиург, посланный нам высшими силами. Только не подумайте, капитан-лейтенант, что Прус сдулся, распустил сопли. Нет, Шульц, как бы ни было, но я останусь цельной натурой, хищной океанской акулой, гюнтом-драконом. Я верю только в себя. Пусть век мой будет краток, но я погибну с легким сердцем, не изменив своей простой вере в истинную силу. Немощным не место на этой планете. Пусть выживут сильнейшие, и лишь они наследуют Землю. Что же касается чести и благородства этих архаичных понятий, столь любимых вашим другом фон Штормом, то есть только один вид благородства, который по мне. Это доблесть во имя верности. Верности своей идее, верности товарищам по оружию. Когда погибает в бою твой соратник по борьбе, лишь тогда имеет смысл пожертвовать собой ради того, чтобы жил он. Жил и сражался, твердо зная, что всегда может положиться на своих братьев по крови. Да здравствует верность и доблесть! Прозит!